Глава 15. Бандиты и торговцы. Часть 2. Я наблюдала, как Блобси кинулась в погоню за бандитами. Я попросила об этом спонтанно. С ней все будет хорошо. Но все равно уже поздно отступать. Я поплыла за каретой торговца. Я не думала, что могу потерять след, учитывая, что мы на одной и той же дороге. Но мне стало интересно, может ли человеческий бег, моя максимальная скорость, сравниться с каретой, запряженной лошадью. Существовала железнодорожная технология, и я опасалась, что кареты тоже могли получить некоторые улучшения. Если им удастся добраться до деревни или города, прежде чем я догоню их, я проиграю. Странный барьер удержит меня. Скорее всего, для меня невозможно пройти сквозь его. У меня не было иллюзий, будто я делаю это ради справедливости, будто это подходящее наказание для человека, который относится к жизни своих рабов как к игрушке, а затем изливает свой гнев на их трупы. Я просто хотела отомстить за них. Я хотела хотя бы уменьшить их сожаление. Удача была на моей стороне. Через несколько минут я обнаружила остановившуюся около дороги карету. Раздраженный торговец и его кучер подсчитывали потери. «Да ладно вам, босс! Нужно радоваться тому, что мы выбрались оттуда целыми и невредимыми. Это же просто еда и рабы, купленные нами в деревне, верно?» «А как же карета с лошадью?» И они были не простыми рабами, идиот, а очень дорогими рабами. Черт побери, в нынешнее время полулюди стали намного хитрее. Их уже не получится закону купить на официальных рынках. Тот ублюдок был мошенником. Он соврал мне. Они не были боеспособными. Они были никчемными, бесполезными слабаками. Вот кем. Я почти уверена, что этот торговец лишь исключение из правил, что остальные все же знают, что такое гуманность. Я права? Осмотр, судя по всему, закончился. Торговец поторопил кучера, и они отправились. Он сел рядом со своим кучером, вместо обычного места внутри кареты. «Босс, вы должны сесть внутрь. Здесь опасно?» «Закрой пасть. Все произошло по твоей вине. Ты должен был заранее заметить бандитов. Я не доверяю твоим глазам». Кучер даже не пытался скрыть отвращение к своему боссу после оскорбления. «Точно! Как я хочу убить его!» Я решила нападать только на преступников, чтобы за мной не послали солдаты бета-тестеров. В таком случае... сработает ли несчастный случай? Я сняла плащ и обратилась белым туманом, расширяясь до тех пор, пока не слилась с пейзажем, затем обогнала карету. Ни кучер, ни торговец не заметили ничего странного, но лошадь почувствовала мое внимание, и страх сковал ее движение. Экипаж начал метаться из стороны в сторону. «Эй, что не так? Успокойся!» Кучер был близок к панике. «Сделай что-нибудь уже!» Закричал торговец, отчаянно сцепивший сиденье. Ходьба и игры с Блобси – не единственные вещи, которые я делала в последние несколько дней. Я также экспериментировала с перезапуском, и теперь у меня есть подтверждение того, что вероятность успеха навыка выше, когда его используют на других. Навык имеет высокую вероятность провала, когда цель сосредоточена. Это также означает, что если цель ошеломлена или взволнована, то он сработает в большинстве случаев. В первый раз с тем бета-тестером я могла списать все на волю случая. Во второй раз мне удалось одолеть охотников за рабами. Я даже начала думать, что это слишком удобно. После нескольких тестов я определила, что мои шансы возрастут, если цель увидит меня. Я предположила, что использовать перезапуск было легче на целях, находящихся под воздействием демонического расового навыка страх. Ну, эти тесты проводились на слабых монстрах. Я впервые пробую это на людях. Перезапуск. Несмотря на виляние и испуганную лошадь, карета все еще каким-то образом избегала камней, раскиданных по дороге, но лошадь не заметила идентификационный кристалл, брошенный мной. Карета накренилась. Толстый торговец потерял равновесие. Он царапал ногтями дерево, пытаясь схватиться за край своего сиденья. Я использовала навык, явив ему свое присутствие. Перезапуск. На мгновение на лице торговца отразился ужас, и его рука схватила лишь воздух. Он нелепо упал, приземлившись прямо на голову. «Босс?» Спохватился кучер, но было слишком поздно. В тот момент, когда раздался его крик, шея торговца уже была сломана. Шеди, раса Белый Гаст, низший демон, высокоранговый. Очки магии 256 из 335, увеличились на 5. Общая боевая сила 289 из 368, увеличилась на 5. Ого, это было поистине неудачное падение. К тому же, видимо, чем сложнее проверка, тем выше уровень потребляемой магии. И оказалось, что я получаю опыт даже от случайной смерти, даже хоть я и была очень далеко. Я получила его жизненную энергию, но не смогла восстановить магию. Еще мне придется списать кристалл в качестве потери. Но там все равно оставалось только 3 использования. Я ощутила, что Блобси перестала двигаться. Должно быть, она нашла логово бандитов. Я поспешила к ней. Торговец и его кучер больше не волновали меня. Мой разум наполняли мысли даже когда я летела. Та сцена, когда я использовала перезапуск. Я видела нечто подобное раньше. Сколько я себя помню, людей, которые издевались надо мной действиями или словами, всегда настигали постоянные неудачи. Таинственно. Один сломал руку, просто споткнувшись. Еще один поскользнулся на лестнице. Другая изрезала себе пальцы кухонным ножом. Это все моя вина? Это странно, но перезапуск всегда ощущался мной, как самая естественная для меня вещь в мире, с самого первого раза, как я использовала его. Это потому, что я всегда, с самого рождения, имела его? Когда я прибыла, уже стемнело. Блобси выскочила из высокой травы и приближалась ко мне. Мила. Ой-ой, я забыла плащ. А, что ж, ничего не поделать. Поскольку у нее больше не было убежища в виде кармана моего плаща, я приказала ей лечь. Она сплющилась в диск и бесследно исчезла в траве. Ух ты! Она очень умелая слизь. Не было необходимости в том, чтобы она показала мне, где они. На некотором отдалении от нас была дыра, ведущая, по-видимому, в какую-то шахту. Мужчина в грязной одежде сидел на страже, выглядя скучающим. Я собиралась атаковать их базу. Эта мысль заставила меня дрожать. Это не та дрожь, что связана с тем чувством отторжения. Пожалуй, это было похоже на волнение. Словно я только что пришла в себя, в свое истинное «я». При движении мое тело ощущалось более естественным, чем когда-либо. Я приблизилась в виде тумана. На секунду дозорный нахмурился, заметив белый туман под лунным светом безоблачной ночью. Выражение его лица быстро стало напуганным под действием страха, когда он увидел меня. Он собирался закричать. Я сразу же заполнила его рот своим телом, а затем добавила немного гуманоидной формы, чтобы перекрыть его дыхательные пути и подавить голос. Это и правда сработало. Я предполагала, что это возможно, но все равно удивилась. За несколько секунд он покраснел, его лицо исказилось от удушья. Когда его жизненная энергия была высушена, я просочилась через щели ветхой, хлипкой двери. Я увидела свет сразу после входа в заброшенную шахту. Я поплыла дальше и обнаружила 2 мужчин, выглядящих как самые отъявленные бандиты. Они играли в карты. Вероятно, другие бандиты ждут своей смены. Бандит, X2. Очки магии, 20 из 20. Очки здоровья, 60 из 60. Общая боевая сила, 48. Слабаки. Хотя если бы у них хватило силы воли для тренировок, они бы не были на побегушках у того огромного бандита. Единственным источником света, который я видела, была одна штука, отдаленно напоминающая свечу. Я бросила 2 медные монеты, хранившиеся внутри меня. Перезапуск! Перезапуск! Одна монета пролетела мимо даже с навыком, но другая попала в цель. Она погасила только огонь, оставив свечу совершенно нетронутой. А? Что случилось со светом? Это ты уронил монету? Я, кажется, слышал звон. Мужчины переполошились, но не встревожились. Они начали шарить в темноте в поиске спичек. Я подкралась к ним и затушила таким же способом. Их жизненная энергия была забрана без проблем. Это было намного проще и быстрее, чем заниматься лишь поглощением жизненной энергии в бою. Идея может показаться гениальной, я тоже сначала так посчитала, но если задуматься, то если уж я могу проникать в их рты вот так, то я также могу наносить им удары в шею. Думаю, проще бить в шею. Шеди, раса Белый Гаст. Низший демон, высокоранговый. Очки магии, 245 из 358, увеличились на 18. Общая боевая сила, 280 из 388, увеличилась на 20. Быстрый магический импульс выявил около 20 других сигналов внутри шахты. Некоторые из них должны быть рабами. Интересно, сколько там бандитов? Примерно 6 сигналов были неподвижны, поэтому я сначала направилась туда. В темноте я увидела большую деревянную клетку. Прутьями служили брусья, толщиной с человеческую руку. Внутри были рабы-зверолюди, безжизненно сидевшие на земле. Среди них было 2 ребенка. Я почувствовала, как ожесточилось мое сердце, когда увидела синяки на этих двоих. Я не могла освободить их прямо сейчас. На них все еще были ошейники. Я не могла быть уверена в их действиях. Остальные 10 сигналов были в одной комнате, скорее всего, бандиты. Я задумалась над тем, как разделаться с ними, когда два бандита начали двигаться по направлению ко мне. Я поднялась до потолка. Два бандита с красными лицами и пахнущие алкоголем свернули с тропинки и пошли к зарешёченной полуразрушенной комнате. Она выглядела как кладовая, а не тюрьма. Они открыли замок и втащили деревянный ящик, набитый бутылками какого-то спиртного. Они были примерно так же сильны, как и прошлые дозорные, поэтому я напала на них со спины. И как и раньше, я задушила их прежде, чем они успели закричать. Они начали дергаться, осознав, что на них напали. Их лица постепенно синели из-за недостатка кислорода. Ящик с бутылками встретился с твердой почвой. На удивление громко. Я поспешила впитать их жизненную энергию как можно скорее. Появился еще один бандит, вероятно, из-за шума. «Вы двое, что вы...» Бандит средних лет с раздражением посмотрел на них, возможно, думая, что это их пьяные проделки. Затем он заметил их бесцветные лица и закричал. «Вражеская ата...» Я бросилась вперед, чтобы заткнуть его, но опоздала. Прибыла группа бандитов, и первым, что они увидели, было то, как белый туман иссушает их товарища. «Монстр!» «Одна против семи. Баланс будет подвергаться дальнейшим изменениям, в зависимости от количества их магического и зачарованного оружия». «Чёрт возьми, это призрак! Бешеная тварь!» Лидер бандитов обнажил причудливый кинжал, свисающий у него с пояса. Лезвие сияло тусклым магическим светом. Лидер бандитов. Очки магии 40 из 40. Очки здоровья 90 из 90. Общая боевая сила 116. Бандит среднего возраста, X3. Очки магии 30 из 30. Очки здоровья 75 из 75. Общая боевая сила 65. Бандит подчиненный, X3. Очки магии 20 из 20. Очки здоровья 60 из 60. Общая боевая сила 50. Зачарованное оружие было только у лидера и трех мужчин средних лет. У них были кинжалы, такие же старые, как и они. Мое честное мнение? Охотники за рабами были сильнее. Одно только отсутствие мага уже серьезно снизило опасность для меня. А ведь сейчас я даже сильнее, чем тогда. Я немедленно кинулась к трем подчиненным и окутала их. Но они не будут убиты. Не сейчас. Оно на моей голове! Помогите! Замрите на месте, придурки! Один из бандитов среднего возраста взмахнул кинжалом. Я маневрирую, чтобы справиться с подчиненным, и лезвие глубоко вонзается в его плечо. Он завопил. «Твою мать! Это лишь призрак! Убейте его уже!» Еще один бандит средних лет бросился на меня и ударил кинжалом. В этот раз я не пыталась увернуться. Вместо этого я проникла в его рот и высосала его жизненную энергию изнутри. «Яд?» – воскликнул лидер. «Не-а». Он пришел к неправильному выводу, увидев стремительно бледнеющее лицо мужчины. Я направилась к своей следующей цели – лидеру, и он потерял свое хладнокровие. Он принялся махать своим кинжалом с дикой яростью. «Не подходи! Вы все сделайте что-нибудь!» Несколько его взмахов попали по мне. Я терпела держать за него и по крупицам истощая его жизнь. У одного из старых бандитов, похоже, кончилось терпение. Он атаковал мощным выпадом. «Перезапуск! Перезапуск!» «Что? Ублюдок, что ты творишь?» Мне не удалось заставить бандита промахнуться по мне, но он также глубоко порезал живот лидера. Лидер схватился за свою рану и упал на колени. Понятно, даже под воздействием страха провалить целенаправленную атаку все равно трудно. Однако наиболее опасная угроза была устранена. Я спокойно поднялась в воздух. Их лица исказились в ужасе. Правильно, настало время уборки. Послышался металлический звон. Узники-зверолюди удивленно скрикнули, переводя свои непонимающие взгляды то на меня, то на ключ. Благо, я заранее надела мешковатое пальто, которое я позаимствовала в кладовой. Сохраняя дистанцию, я жестом показала подойти ко мне. Мужчина, возможно, лидер этой группы зверолюдей, казалось, понял, что это ключ от клетки. И тем не менее, это нисколько не уменьшило его подозрений. «Кто ты? Что здесь делает ребенок?» Я покачала головой и поманила их еще раз. Через несколько мгновений он пришел к выводу и кивнул своим товарищам. Они открыли дверь клетки и вышли. Я повторила жест. Они были напряжены, но все же кивнули и последовали за мной. По пути они увидели иссушённых бандитов. Некоторых женщин и детей напугало это зрелище. И вот мы прибыли. Это он. Лидер бандитов лежал в луже собственной крови. В его животе зияла дыра. Все еще жив, пусть и едва. Удивление и ненависть смешались во взглядах узников. Я указала на оружие, собранное в углу комнаты. Зверолюди жестоко улыбнулись. Лицо умирающего исказилось в отчаянии. «Мы отплатим тебе!» Когда они совершили свою месть, я показала им путь до кладовой, полной еды и одежды. Они глубоко поклонились, а потом отправились в путь. Оказалось, эта группа была племенем, которое раньше проживало в северных лесах и луках. Охотники за рабами нашли их несколькими месяцами ранее, и почти все племя было поймано. Они сказали, что большинство людей, живущих в городах, видят в зверолюдях лишь рабов для бесплатного труда. Что не так с гуманностью этого мира? Я не могла получить больше информации от них, учитывая мою немоту. И я не хотела контактировать с ними слишком долго, чтобы не раскрыть свою истинную природу. Ну, я не особо беспокоюсь на этот счет. Я узнаю рано или поздно. Кроме того, я думаю, я могла бы использовать эту шахту как скрытую базу на какое-то время. На самом деле, зверолюди не взяли многого из кладовой. Они заявили, что все это должно быть моим, поскольку я была той, кто разобрался с бандитами. Так что, полагаю, я потрачу некоторое время на ревизию. Здесь было много трупов, но это не проблема. У Блобси будет праздник. Я думала, что она любит стирку. Но, может быть, она на самом деле стремилась к брызгам крови? Кстати, я получила еще один странный навык из ниоткуда. Шеди, раса Белый Гаст. Низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Разумная духовная форма жизни. Очки магии 216 из 392 увеличились на 39. Общая боевая сила 255 из 431 увеличилась на 43. Уникальный навык перезапуск. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма, новичок. Умелый упаковщик. Что на этот раз? Гид-собака. Всем привет! Спасибо, что продолжаете поддерживать мир Игдрасии. У нас есть чудесные новости для всех бета-тестеров, которые были с нами до сих пор. Приближается новое событие – покорение берсерков. На протяжении события быстрое перемещение между храмами в пределах отдельной страны будет бесплатным. Местонахождение монстров-берсерков будет обновляться каждые 10 минут. И, наконец, особый предмет в качестве награды для всей команды за успешное покорение. Давайте все вместе сразимся за призы.